Дэймон Раньон. Когда пробьет 12. Как-то раз в промозглый зимний вечерок несколько бруклинцев катили на автомобиле через Манхэттенский мост. Хотели навестить человечка по имени Ланс Макгаун, которого на Бродвее все знали как многообещающего братана в деловом мире. По факту все сходились во мнении. Если чего не помешает, в скорости Ланс станет одним из крупнейших импортеров в нашей стране. Главным образом таких товаров, как качественные спиртные напитки. Потому что у него светлые мозги и много хороших связей в Соединенных Штатах и Канаде. К тому же Ланс Макгаун был симпатичным молодым парнем и достаточно смелым. Хотя некоторые граждане говорили, что он не вполне здраво оценил свои возможности наехать на Энджи Дюжева в Бруклине. Поскольку Энджи Дюжи сам был импортером, помимо успешной деятельности по другой номенклатуре, в частности, по удавкам и вымогательству. Конечно, Ланс Макгаун не проявлял интереса к удавкам вовсе и очень мало к вымогательству. Но он не видел причины, почему бы ему не импортировать свой товар в такую процветающую часть города, как Бруклин. Тем более, что по качеству его ассортимент значительно превосходил любой товар от Энджи Дюжева. В любом случае, Энджи Дюжи был одним из тех бруклинцев, которые желали наведаться к Лансу Макгауну. И вместе с ним в автомобиле катился приятель по имени Макс Маклак. Очень видный персонаж в Бруклине. И еще ехал один персонаж по имени Вшивый, не такой видный, но которого считали очень обещающим приятелем во многих отношениях. Хотя лично я считал, что Вшивый — парень малахольный. Вшивый чудесно управлялся с джутовым мешком и был отличным помощником, когда кто-нибудь хотел засунуть в такой мешок кого-нибудь, что считалось классным розыгрышем в Бруклине. И по факту, указанным вечером, Вшивый вез с собой джутовый мешок, и они рассчитывали поместить Ланса Макгауна в мешок, когда доберутся. Ну, просто для хохмы. Лично я считал это весьма грубой формой юмора. Но в любом случае Энджи Дюжи и остальные были очень грубыми персонажами. Видимо, они хорошо изучили привычки Ланса Макгауна и поэтому знали. Ближе к 10 вечера он почти всегда прогуливался по западной 54-й улице в сторону Парк-авеню до клуба «Трясогузка» с очень аристократической клиентурой. А приходил Ланс туда, потому что владел частью заведения. К тому же он любил покрасоваться во фраке перед шикарными куколками. Итак, трое бруклинцев подкатили на автомобиле этим маршрутом, и, проезжая мимо Ланса Макгауна, Энджи Дюжи и Макс Маклак выставили пару обрезов в сторону Ланса, а Вшивый вытащил джутовый мешок. Они думали, Ланс испугается обрезов и прыг в мешок, как кролик. Но Ланс не был сосунком вовсе. Лишь только из обрезов просвистели первые пули, он как сиганет через кирпичную стену, что тянулась вдоль дороги, и приземлился с другой стороны во дворе. А Энджи Дюжи, Макс Маклак и Вшивы выскочили из автомобиля и подбежали вплотную к стене. Представили себе, что Ланс Макгаун вдруг начнет палить ним со стены, и тогда им придется плохо. Они не догадывались, что Ланс отправился на прогулку безоружный. Но Ланс был вообще без стволов, потому что револьвер выпирает под смокингом и портит фигуру. Поэтому, в сущности, эта история начинается с той минуты, когда Ланс Макгаун соскочил с ограды во двор практически беззащитный. И узнал я эту историю только потому, что по большей части рассказал ее мне сам Ланс Макгаун. Ланс помнил, что я знаю его настоящее имя — Ланселот, и чувствовал себя в долгу передо мной, что не раззвонил. Кирпичная стена, через которую сиганул Ланс, окружала довольно крупный двор. Посреди двора высился старый каменный двухэтажный особняк. и все в городке знали, что он полнился тайнами. И водители туристических автобусов всегда показывали этот таинственный дом. Дом принадлежал старой кукле по имени мисс Абигайл Арцли. И любой человек, кто хоть изредка читал газеты, сказал бы вам: «У мисс Абигайл Арцли так много тугриков, что даже больно подумать, особенно тому, у кого их нет». По факту мисс Абигайл Арцли владела всеми тугриками в мире, за исключением, может, горстки, которая осталась для денежного обращения. Эти тугрики оставил ей папа, старик Вальдо Арцли, который накопил их в первые годы истории города, очень дешево скупая угловую недвижимость, прежде чем люди поняли, что углы страшно подорожают со временем, когда там поставят палатки с фруктовыми соками и откроют табачные магазины. Вальдо был очень эксцентричным хрычом и держал дочь в строгости. Не пускал ее замуж и даже не позволял ей приодеться, как девушке на выданье, пока в конце концов она не состарилась настолько, что ей уже стало плевать на замужество, да и вообще на все остальное. И она сама стала очень эксцентричной. По факту она стала настолько эксцентричной, что со всеми прекратила общение, особенно с кучей родственников, которые хотели жить за ее счет. Всегда, когда человек прекращает общаться с такими персонажами, его называют эксцентричным. Первым делом родственники, конечно. Она жила в большом доме совершенно одна, не считая пары старых слуг. И очень редко кто видел ее в округе. И про нее рассказывали немало странных историй. Как только соскочил во двор особняка, Ланс Макгаун сразу принялся искать выход. Но обратно через стену перелезать боялся, так как Энджи Дюжи и его бандюки, очевидно, караулили на 54-й улице. Поэтому Ланс огляделся вокруг, нет ли другого выхода. Но никакого другого выхода не нашлось. И вскоре он увидел, что над стеной сверкнуло дуло обреза, и за ним показалась мерзкая рожа Энджи Дюжева, высматривающего его. И вот так Ланс Макгаун понял, что совсем загнан в угол. И не обрадовался, между прочим. С одной стороны особняка была дверь. Ланс бросился к ней, взялся за ручку. Дверь сразу растворилась. Он быстро заскочил внутрь и оказался в гостиной. Это была очень просторная гостиная, уставленная красивой мебелью, с живописными работами на стенах, большими старинными бабушкиными часами высоко под потолком и скульптурами тут и там. По факту гостиная была такая приятная и комфортабельная, что Ланс Макгаун сильно удивился. Он ожидал увидеть стандартную загадочную комнату, как в фильме ужасов, с паутиной по углам и всем ветхим, где, быть может, бродит Борис Карлов, издавая странные звуки. Борис Карлов, Уильям Генри Пратт, английский актер, играл Франкенштейна в фильме ужасов «Франкенштейн», 1931 год. Но в гостиной наблюдалась только маленькая старая кукла, одетая в мягкое белое платье. Она сидела в низком кресле-качалке у камина, в котором ярко пылал огонь, и вышивала. Ну, ясное дело, эта картина ошарашила Ланса Макгауна, и он подумал: самое лучшее в этой ситуации — придушить старую куклу, чтобы не заорала, не успела позвать лягошей. Но она подняла глаза, мягко улыбнулась и нежно сказала: «Добрый вечер», — сказала старая кукла. Ну, Ланс не нашелся сразу, что ответить. У него-то вечерок выдался уж точно недобрый. И он стоял и смотрел на старую куклу, как бы оцепенела. А она снова улыбнулась и пригласила его сесть. И вот Ланс уже сидит на стуле у камина и болтает о том о сём со старой куклой настолько любезно, насколько возможно. И, конечно, старая кукла — это никто иная, как мисс Абигайл Арцли. Более того, она совсем не встревожилась его появлением у себя в доме и даже не удивилась. С другой стороны, Ланс совсем не походил на такого субъекта, каких боятся старые куклы, не говоря уже молодых, тем более, когда расфронтится. Конечно, Ланс знал, кто такая мисс Абигайл Арцли. Он часто читал в газетах всякие истории про нее. Ну, как и все вообще. И он всегда считал, что такая особа, очевидно, слегка не в себе, раз отказывается от общения со всеми, в то время как владеет всеми тугриками в мире. А в жизни так много веселого происходит. Но вел он себя очень обходительно. В конце концов, он был гостем в ее доме. «Вы очень молоды», — сказала старая кукла Лансу Макгауну, глядя на его харю. Уже много лет прошло с тех пор, как в ту дверь вошел молодой человек. «Ах», — сказала она, — «сколько лет миновало!» И с этими словами она тяжело вздохнула. И так печально, что в сердце Ланса Макгауна что-то перевернулось. «Прошло 45 лет», — тихо сказала старая кукла, словно говорила сама с собой. «Он был такой молодой, такой красивый и такой хороший». И хотя Лансу не хотелось выслушивать воспоминания в этот час, но вот глянь, а он уже слушает ее душераздирающую любовную историю. Когда-то мисс Абигайл Арцли сходила с ума по молодому пареньку, который был всего-навсего клерком в конторе ее папани. Насколько понял Ланс Макгаун, если и были какие недостатки у молодого паренька, они легко поддавались исправлению с миллионом татугриков. Но папа мисс Абигайл Арцли был злобный старый хрыч, и он не желал, чтобы она якшалась с пареньком без средств. Поэтому они не посмели ему рассказать, как сильно любят друг друга. Тем не менее, влюбленный паренек как будто не слишком робел перед ее папаней. И каждую ночь, как только папаня поднимался к себе в спальню, приходил к ней. И она открывала ему ту самую боковую дверь, через которую вошел Ланс Макгаун. Они сидели у пылающего камина, держась за руки, тихонько беседовали и строили планы на будущее, когда молодой паренек поправит свой достаток. Однажды ночью папаню мисс Абигайл Арцли мучили боли в животе или что-то похожее. Он не мог сомкнуть глаз и спустился вниз в поисках ямайского имбиря. И вот он застает мисс Абигайл Арцли с влюбленным пареньком в зацепе, каковой любому борцу обеспечил бы звание чемпиона, сумей он им овладеть. Ну, эта сцена вызвала такое отвращение у папани мисс Абигайл Арцли, что он онемел на целую минуту. А потом объявил, что не желает больше никогда его видеть и чтобы не смел переступить порог его дома, в том числе порог боковой двери. Но к этому времени на улице разбушевалась снежная буря. Мисс Абигайл Арцли принялась умолять отца, чтобы позволил задержаться пареньку в доме, пока метель не утихнет. Но уязвленный сценой с зацепом и измученный болью в животе, он выгнал паренька вон. Наутро несчастного бедолагу нашли у боковой двери заледенелого. Похоже, это случилось в ту самую великую метель 1888 года. Знаменитую снежную бурю в истории Нью-Йорка. Хотя до сегодняшнего дня Ланс Макгаун никогда не слыхал о ней и не поверил, пока не разузнал впоследствии. И, похоже, по рассказу мисс Абигайл Арцли, потом все пришли к выводу, что молодой паренек, поплутав в пурге в какое-то время, должно быть, вернулся к двери в поисках убежища. Но ее папаня, конечно, дверь запер, и никто не услыхал, как тот стучится. «И», — сказала Лансу Макгауну мисс Абигайл Арцли, изложив все подробности, «с той поры я больше не разговаривала с папой до самого его конца. И ни один другой мужчина ни разу не входил в эту дверь и не выходил из нее, пока не появились вы сегодня вечером. Хотя, — сказала она, — эта боковая дверь никогда не запиралась на случай, если какой-нибудь молодой человек придет искать убежище». И она так посмотрела на Ланса Макгауна, что он задался вопросом, не слышала ли мисс Абигайл Арцли выстрелов, когда Энджи Дюжи и Макс Маклак полили в него из обрезов. Но из деликатности не спросил. Все эти воспоминания как будто очень расстроили мисс Абигайл Арцли, и она расплакалась. Единственное, чего Ланс Макгаун не выносил, это когда куколка плачет, даже если это просто старая кукла. И он принялся утешать мисс Абигайл Арцли, погладил ее по руке и сказал: «Надо же, — говорит Ланс, — меня ужасно удивляет ваше заявление касательно дверей, которыми здесь пользуются так редко». «Ах, любовь моя, — говорит Ланс, — если бы знать раньше, что рядом живет такая хорошенькая куколка и дверь у нее не заперта, я бы вламывался сюда каждую ночь». «Ну, полно, полно, — говорит Ланс. — Давайте побалакаем о том, о сём, может, и поржём, потому что мне нужно застрять у вас на какое-то время». «Послушайте, любовь моя, — говорит он, — а не найдется ли у вас в конуре чего выпить?» Но тут мисс Абигайл Арцли вытерла глаза, снова улыбнулась и дернула за какой-то шнурок. И вошел старикан годков под 90, и он страшно удивился, увидев Ланса. По факту он был так ошарашен, что вышел из гостиной, шатаясь, когда получил от мисс Абигайл Арцли указание привезти вина и сэндвичей. И вино, которое он принес, было таким вином, что Ланс Макгаун даже подумал, не прислать ли потом кого из своих на разведку, не найдется ли в доме еще, памятуя про незапертую дверь. Потому что такое вино пошло бы как золото. Ну, вот так Ланс сидел с мисс Абигайл Арцли, потягивая вино и поедая сэндвичи, и все это время рассказывал ей разные истории, сглаживая некоторые, на его взгляд, слишком терпкие для нее. И вот вскоре она уже стала смеяться вполне от души. Наконец он прикинул, что Энджи с братками уже оставили караулить его, поэтому сказал, мол, ему пора. И мисс Абигайл Арцли лично проводила его до двери, на этот раз до парадной двери. И тут Лан вспомнил. Он видел однажды, как актер прощался на сцене. И он взял руку мисс Абигайл Арцли в свою и поднес к губам, и мощно поцеловал. И все это очень удивило мисс Абигайл Арцли. Но еще больше. Поцелуй этот удивил самого Ланса Макгауна, когда он потом вспоминал. Как он и предполагал, на улице никого не было. Поэтому он отправился прямо в клуб «Трясогузка», где узнал, что многие граждане очень тревожились из-за его отсутствия и гадали, не попал ли он в джутовый мешок вшивого. К тому времени уже все проведали, что Энджи Дюжи с другими бруклинцами ошиваются где-то рядом. По факту кто-то рассказал Лансу, что Энджи в данный момент в кабачке с секретом у весельчака Чарли на западной 49-й улице. Кабачок с секретом — ресторан, где нелегально подавали спиртное в период сухого закона. Покупает всем выпивку и повествует о том, как заставил Ланса Макгауна сигануть через кирпичную ограду, что, конечно, для Ланса было весьма унизительно. И вот, пока Энджи покупал всем выпивку и повествовал, как заставил Ланса сигануть через кирпичную ограду, вдруг открывается дверь, и в кабачок с секретом у весельчака Чарли входит один братан с револьвером и выстреливает 4 пули в Энджи Дюжева. Никто не успел и рта раскрыть, сказать «добрый вечер». Далее этот братан всадил пулю в Макса Маклака и еще пулю во Вшивого, которые пришли с Энджи Дюжем. И вот так в мгновение ока не стало Энджи Дюжева, клюкнулся насмерть Макс Маклак, а Вшивый заорал благим матом от пули в ноге. И никто потом не мог вспомнить, как выглядел подстреливший их братан. За исключением 2 стукачей, которые заявили, что братан очень смахивал на Ланса Макгауна. И вот на другой день, рано утром, Джонни Браниган, легаш в штатском, загреб Ланса Макгауна за то, что подстрелил Энджи Дюжева, Макса Маклака и Вшивого. И в легашеских кругах было большое ликование, потому что в это время газеты сильно наезжали на легашей. Мол, кругом беззаконие, и почему никого не арестовывают за что-нибудь? Итак, арест Ланса Макгауна пришелся очень кстати, потому что Ланс был очень видным персонажем. И все считали, уж точно Ланса ждет суровое наказание, а то и электрический стул. Хотя он нанял судью Голдстейна, самого безошибочного защитника у нас в городе. Но даже судья Голдстейн признал, что Ланс крепко влип. Тем более в обстановке, когда газеты требуют справедливости и печатают большие статьи про Ланса и его фотографии и обзывают кое-какими очень неприглядными словами. Наконец, Ланс и сам встревожился из-за своей передряги. Хотя до этого времени такая ерунда, как обвинение в убийстве первой степени, ни разу его не волновала. И по факту он бы не слишком и беспокоился об этом конкретном обвинении, если бы не узнал, что окружной прокурор к чему-то придрался и не желал отпускать его под залог. По факту прошло почти 2 недели, прежде чем он отпустил Ланса под залог. И все это время Ланс провел в камере, что было очень мучительно для такого чувствительного парня, как Ланс. Ну, накануне суда вы могли где угодно запросто делать ставки 3-1, что его осудят. И ставки поднялись до 5-1, когда зачитали обвинение, и слушали показания стукачей, что ровно в 12 часов, в ночь на 5 января, Ланс Макгаун вошел в кабачок с секретом у весельчака Чарли и выстрелил в Энджи Дюжева, Макса Маклака и Вшивого. Далее несколько других свидетелей, по их утверждению, знавших Ланса Макгауна в лицо, показали. Они видели Ланса поблизости от кабачка у весельчака Чарли примерно в 12 часов. Так что, когда пришел черед выступать адвокату судье Голдстейну, многие граждане стали говорить, мол, даже если для Ланса он не добьется ничего, кроме замены стульчика, то и это уже будет отличная работа. Но уже ближе к концу дня судья Голдстейн встал, оглядел всех в зале суда и вместо того, чтобы начать со вступительного слова, как обычно строит речь адвокат, и говорит: «Пригласите сюда мисс Абигайл Артсли», — говорит он. Вначале никто толком не понял, кого вызывает судья Голдстейн, хотя имя прозвучало как будто знакомое для всех в зале, кто читал газеты. И входит маленькая старая кукла в черном шелковом платье почти до пола и в черном капоре, как бы обрамляющем ее седые волосы и лицо. Потом я прочитал в одной из газет, что она выглядела так, будто сошла со старинной миниатюры слоновой кости и была практически прекрасна. Но, конечно, при том, сколько у мисс Абигейл Артсли было тугриков, Ни одна газета не посмела бы написать, что она выглядела, как на старой литографии. В любом случае, в зал суда она вошла в сопровождении толпы стариканов. Похоже было на холл в доме престарелых, но только на всех фраки и высокие воротники. И позднее я узнал, что все они считались крупнейшими юристами у нас в городе. И все представляли мисс Абигейл Артсли так или иначе и присутствовали для защиты ее интересов, особенно друг от друга. Никто в зале суда еще не видел столько поклонов и расшаркиваний. По факту даже судья поклонился. И хотя я был только зрителем, ну, как-то само собой вышло, что я тоже поклонился. Я на это дело смотрю так. Любой человек, у кого так много тугриков, как у мисс Абигейл Артсли, заслуживает, чтобы все ему поклонялись. Когда она встала у свидетельской трибуны, ее юристы схватили стулья и придвинулись поближе к ней. А снаружи, на улице, царило столпотворение. Граждане подбегали со всех сторон, надеясь поглядеть на богатейшую куколку на свете. Но когда все, наконец, слегка утихомирились, судья Голдстейн обратился к мисс Абигейл Артсли. «Мисс Артсли, — говорит он, — я задам вам два или три вопроса. Пожалуйста, посмотрите на ответчика», — говорит судья Голдстейн, указывая на Ланса Макгауна и предлагая ему встать. «Узнаете его?» Ну, маленькая старая кукла посмотрела на Ланса и кивнула головой. А Ланс широко улыбнулся. И судья Голдстейн спрашивает. «Был он посетителем в вашем доме в ночь на 5 января?» — спрашивает судья Голдстейн. «Да», — отвечает мисс Абигейл Артсли. «Есть ли часы в гостиной, в которой вы принимали ответчика?» — спрашивает судья Голдстейн. «Есть», — отвечает мисс Абигейл Артсли. «Большие часы», — говорит она. «Бабушкины часы». «Случилось ли вам заметить?» — спрашивает судья Голдстейн. «И помните ли вы сейчас, какое время показывали часы, когда ответчик покинул ваш дом?» «Да», — отвечает мисс Абигейл Артсли. «Так случилось, что я заметила. На моих часах было как раз 12 часов», — говорит она. «Ну, это заявление вызывает большой переполох в зале суда. Ведь если Ланс Макгаун выходил из дома мисс Абигейл Артсли на западной 54-й улице в 12 часов, то всем ясно. Никаким образом он не мог оказаться в кабачке с секретом у весельчака Чарли за 5 кварталов ту же минуту, если он не чародей». И судья очень строго глянул поверх очков на лигашей в зале суда. И лигаши стали бросать грозные взгляды на стукачей. «И я бы теперь сделал большую ставку 6-5, что стукачи очень пожалеют, что на свет родились, прежде чем лигаши их уроют». Далее чиновники из офиса окружного прокурора, которые занимались обвинением, очень смутились. И присяжные забормотали промеж себя. И судья Голдстейн сразу потребовал, чтобы дело против его клиента было прекращено. И судья сказал, что поддерживает требования защиты. И еще он думает, что пора бы уже лигашам у нас в городе научиться быть повнимательнее, кого арестовывать за убийство. А чиновники из офиса окружного прокурора вообще не нашлись чего сказать. И вот Ланс теперь был свободный гражданин. И шагая к выходу из зала суда, он задержался перед мисс Абигейл Артсли, которая все еще сидела на свидетельской скамье в окружении своих юристов. Пожал ей руку и поблагодарил. И хотя я сам не слышал, но кто-то потом мне рассказал, что мисс Абигейл Артсли тихонечко молвила Лансу. «Жду вас снова как-нибудь вечерком, молодой человек», — промолвила она. «Как-нибудь вечерком, любовь моя», — ответил Ланс, — «когда пробьет 12». И потом он вернулся к своим делам, и мисс Абигейл Артсли к своим. И все говорили: «Ведь это, безусловно, удивительно, что вот кукла, такая богатая, как мисс Абигейл Артсли, тем не менее собралась в интересах правосудия и пришла в суд защищать такого парня, как Ланс Макгаун, от ложного обвинения». Но, конечно, Лансу также пошло на пользу, что мисс Абигейл Артсли не пояснила в суде. Оклемавшись от шока, когда нашла вечно любящего дружка замерзшим насмерть, она остановила в доме все часы на той минуте, в которую видела его в последний раз. Поэтому уже 45 лет у нее в доме всегда было 12 часов. Вы слушали рассказ Дэймона Раньюна «Когда пробьет 12». Текст читала Галина Горыня.